Хранилище Звездной Лиги оказалось намного обширнее, чем кто-либо ожидал. Как и предполагал Грейсон, центральный коридор был пещерой, проделанной быстрыми потоками реки Вермильон, которая текла по естественной системе пещер под Ногайскими горами. Майор Киллер с целым инженерным батальоном Звездной Лиги начал воплощать этот проект, создав под Фрипортом систему подземных туннелей в дополнение к туннелям, изначально предназначенным для оттока вод из города в глубокую пропасть, известную как Хельмская яма. Ногайские горы находились в точке, где наползали друг на друга плиты двух хельмских континентов. Миллионы лет назад в результате почвенного сдвига образовались эти горы, а постепенный подъем земли на востоке привел к появлению северной возвышенности. Линия сдвига двух плит все еще существовала, а в одном месте, где они сошлись не до конца, образовалась пропасть в глубины Хельма, и она была практически бездонной. Впоследствии Хельмская яма стала сточной канавой, в которую инженеры направили воды реки Вермильон. Восточная половина реки высохла, оставив отшлифованный водой туннель, пронзающий гору. Но и сама гора, как обнаружилось, была вся изрыта подземными туннелями и ходами, словно головка сыра. Грейсон узнал также, что Киллер был не первым инженером, который работал над Ногайским проектом, а последним, причем наиболее удачливым. Первые земляные работы проводились с целью создания подземной лаборатории. Позднее проект превратился в попытку создания гигантской неприступной крепости. Именно Киллер использовал это сооружение в качестве потайного хранилища для оружия, находившегося на военной базе флота Звездной Лиги во Фрипорте. Киллер, будучи подданным Дома Марика, в то же время являлся горячим сторонником основных принципов Звездной Лиги – ограниченного межзвездного сообщества. Грейсон прочел и рассуждения майора Киллера по этому поводу. Лига распадалась, и самые основы цивилизации рушились. Генерал Керенский, сильный военачальник, чье войско и флот некоторое время обеспечивали мир, исчез за пределами периферии в 2784 году, унеся с собой значительную часть военной мощи Лиги. Этот массовый уход и послужил причиной финального акта трагедии. Лорды-наследники великих домов, составляющих ранее Звездную Лигу, восстали друг против друга, совершая целые серии кровавых, но тщетных попыток завоевать контроль над расчлененным трупом Звездной Лиги. Киллер предвидел этот конец. Убежденный, что Звездная Лига будет восстановлена, а генерал Керенский скоро вернется, Киллер устроил хранилище для оружия с военной базы во Фрипорте всего за несколько недель до того, как стало ясно, что Минору Курита со своим военным флотом собирается напасть на Хельм с единственной целью – захватить это оружие. Между тем, Киллер оказался всецело поглощен тайными торговыми сделками с различными фракциями Лиги Свободных Миров, которая тоже не прочь была завладеть оружием. Стравив их друг с другом, Киллер выиграл время для себя и своего проекта. Но откупиться от Минору Куриты не удалось. В конце концов, Киллер просто не смог бы спрятать здесь оружие, сказала Лори, заглядывая через плечо Грейсона. На экране появился доклад одного из киллеровских подчиненных самому майору. Он предупреждал о приближении Минору Куриты и упоминал, что транспорт для основной части базового склада с вооружением все еще не готов. Кажется, эта бумага означает, что склад Звездной Лиги по-прежнему находится во Фрипорте. «Я думаю, Лори. После этого они дружно взялись за работу. Смотри, что я тут нашел». Он нажал на несколько клавиш. На экране появилась карта Ногайского подземного комплекса. Грейсон умело выбрал одну из секций карты и начал ее увеличивать. «Главные отсеки склада», – прокомментировал изображение Грейсон. «Речь идет о помещениях на западной стороне горы. На карте показано несколько выходов здесь, здесь и вот здесь наверху. Похоже, тут есть функциональная транспортная система, и если я правильно понял то, что прочел, имеются даже выходы на поверхность, соединяющие различные части горы. Этот комплекс мог спокойно вместить целый город. «Просто волшебство какое-то», – тихо произнесла Лори. «Можно сказать, что наши предки знали пару-тройку хитростей, о которых мы понятия не имеем», – ответил Грейсон. «Меня потрясает то, что именно здесь хранится неимоверное количество информации, забытой или утерянной последующими поколениями». Он прикоснулся к стоявшему перед ним терминалу. «Здесь определенно есть боевые роботы, Лори. Я видел декларации. Все их не просматривал, но должен сказать, что здесь хранится по меньшей мере полка, а может и больше. Гораздо больше, чем мы сможем погрузить на борт кораблей герцога Ренола. Впрочем, теперь я пришел к одному выводу. Главной ценностью из всего этого является на самом деле библиотека Звездной Лиги». От Хельмдауна двигался к югу грузовой глайдер. Шестеро из находившихся на борту людей были облачены в мантии и капюшоны адептов Звездной Сети, что свидетельствовало о их причастности к тайным мистериям псевдорелигиозного толка. Седьмым был Рошан, все еще одетый в обычную одежду, но, несмотря на это, явно ощущалось его превосходство над сообщниками. «Я вижу впереди пыль, регент», – сказал водитель. Он скинул с головы капюшон и нацепил темные очки, чтобы лучше ориентироваться на месте. Небо было горячим и ярким, на востоке клубились высокие тучи. «Это должно быть колонна полковника Лангсдорфа», — сказал Рошан. Он посмотрел на тучи над головой. «К вечеру польет дождь». «Сможет ли Лангсдорф открыть дверь?» — поинтересовался один из адептов. «Я внимательно изучал орбитальные снимки, сын мой. Странно, насколько легко вернуться к выражениям тайного языка Звездной Сети, когда снова окажешься среди других последователей нового порядка». Рошан многие годы никому не обращался так. «Сын мой». «Кажется, то препятствие, перегородившее русло реки Вермильон, поддерживают какие-то внутренние опоры. Вероятно, они железобетонные или стальные. Относительно небольшое количество пластиковой взрывчатки, помещенное в несколько хорошо рассчитанных точках преграды, уничтожит эти опоры и обрушит всю стену. Инженеры Лангсдорфа с этим справятся». Старший адепт Лараби изучал одно из запоминающих устройств. «И здесь поместятся все данные из библиотеки Звездной Лиги, Реген? Это уже волшебство какое-то, а не наука. Помни о том, сын мой, что наша обязанность – хранить старые знания. Наступает тьма, настоящий конец цивилизации. Знания, подобные тем, что хранятся в библиотеке Звездной Лиги, станут дверью в новый день». «Я понимаю, регент, но не понимаю, почему мы должны ее разрушить». Рошан глядел мимо адепта на проплывающую мимо степь вокруг. «Обязанность тяжела и в лучшие времена, адепт Лараби. Помните, что секрет, который утром я поведал вам шестерым, должен уйти в могилу вместе с вами. Другие могут просто не понять того, о чем выпала честь вам узнать». Божественный Блейк предвидел, что знания, а также коммуникационная сеть, которая делает возможным распространение этих знаний, станут однажды ключом к окончательному торжеству порядка. Наша обязанность – сохранять знания, в том числе и старые знания из различных источников, таких как библиотека Лиги, вплоть до того дня, когда порядок возвестит о новом расцвете цивилизации. Но нашей обязанностью является также забота о том, чтобы они не оказались в неподобающих руках». Кончиками пальцев он прикоснулся к запоминающему устройству. «С помощью этого мы сможем перенести знания Звездной Лиги из спрятанной под горой библиотеки. А когда осуществим перенос, то полностью уничтожим библиотеку». Адеп по-прежнему колебался. Рошан улыбнулся ему. «Верь мне, сын мой, остатки человечества не получат никакой пользы, если допустить, чтобы информация, содержащаяся в этой библиотеке, попала в их руки и в их темные головы. Это просто продлит агонию. Но в наших руках старые знания будут в целости и сохранности». «Я в этом не сомневаюсь, регент. Просто я раздумываю, заслуживаем ли мы подобного доверия. Такое знание очень легко обратить во зло. Доверься высшему разуму, сын мой. И я, подумал он про себя, уверен в том, что вскоре всем вашим сомнениям придет конец. Как только вы поможете мне завершить начатое. На закате серый легион смерти снова вышел на свет Божий. Один из указанных на компьютерной карте коридоров, Грейсон сделал с него распечатку и взял ее с собой, привел их к закрытой двери в туннеле. На двери было изображено восходящее над экваториальным морем оранжевое солнце Хельма. В спрятанных компьютерных файлах хранились указания, как закрыть за собой восточные ворота. Под ними лежала широкая открытая равнина, круто сбегающая к побережью. Справа на северо-западе сияла западная часть реки Вермильон, вновь возрождающаяся в подземных озерах, питавшихся водой из тающих ледников. Река протекала по Вермильонскому ущелью, одному из трех путей, которые вели через горы на север, а затем поворачивали прочь от горы и спускались по равнинам к морю. Они нашли Пагау Звездной Лиги под западным склоном горы. Он оказался заполнен безмолвными рядами боевых роботов Звездной Лиги. Тускло отливая металлическим блеском, машины стояли вплотную друг к другу на своих постаментах. Там хранились еще оружие, снаряжение, запасы ракетного топлива, сканеры времен Звездной Лиги и приборы для связи. Были и другие машины. Многие из них работали на таких же термоядерных двигателях, как у боевых роботов. Грейсон увидел дюжины танков, от виндет до разрушителей, полностью вооруженных и готовых к эксплуатации. Взглянув на несколько транспортеров, достаточно больших, чтобы перевозить боевые машины на своих широких плоских платформах, Грейсон уже видел, как техи Легиона выгрузят их наружу на Вермильонскую равнину, где корабли герцога Ренола смогут приземлиться, чтобы их забрать. Мимо западного портала шла широкая бетонная дорога. Она вела вниз, огибая склон горы к плоской равнине метрах в 500 от подножья. Равнина могла послужить хорошей посадочной площадкой для шаттлов, легко доступной со стороны западной двери. Дорога изгибалась в северном направлении и шла через горы. «Грейсон!» Усиленный динамиком робота голос Лори громыхнул сверху. Беркут стоял у портала в 50 метрах от Грейсона. «Фобос вышел на связь! Они свободны и отправляются в путь!» Радостно завопив, полковник Карлайл помчался к своему мародеру, стоявшему там, где его припарковал тех. Со всей быстротой, на которую был способен, Грейсон поднялся по лестнице и устроился в кресле на мостике. Затем он начал щелкать переключателем, настраиваясь на частоту Фобоса. «Они стали лагерем на восточной стороне гор, Лори», – ворвался в уши Грейсона голос Мартинес. «Мы ясно видим их отсюда». «Илза!» – произнес Грейсон. «Это Карлайл! Рад вас слышать!» «Я вас тоже, капитан! Я уже передала вашему помощнику, что мы приземляемся через 5 минут!» «Хорошо, у вас есть координаты?» «Само собой! Мы сядем на равнине под вашей западной дверью!» «Грейсон! Илза говорит, что герцог Ренол не появился», — добавила Лори. «Бойцы Дьюла не в одиночку освободили оба шаттла. Похоже, красный охотник нас надул». «Я вижу». Это добавляло новых трудностей. «Шаттлы герцога Ренола должны появиться завтра в полдень». Неужели Ренол умышленно пытался провалить попытку Грейсона освободить Деймос и Фобос? Только сейчас Грейсон осознал, что его застарелая ненависть к герцогу действительно улетучилась. «Чтобы убедиться в этом, я должен сперва поговорить с Ренолом, Лори. Здесь может быть и другое объяснение. Сейчас примем как факт то, что завтра, как и условлено, мы ожидаем шаттлы герцога Ренола». «Не упустите шанс, полковник», — сказала Мартинес. Сквозь обшивку мародера Грейсон услышал звонкий, высокий, громыхающий звук. Он подался вперед, всматриваясь через передний борт робота, и увидел, как солнце отсвечивает золотом на корпусах двух шаттлов, летящих высоко наверху. Я уже говорила, Лори, похоже, вам угрожают значительные силы противника. С восточной стороны гор я увидела умопомрачительно огромное войско. Оно передвигается? Мне кажется, что враги разбивают лагерь. Вам надо будет изучить фотографии, которые мы сделали. Но лично я насчитала там от 25 до 28 боевых роботов, плюс куча народа и машин. «Если они устраивают стоянку, то, вероятно, планируют выйти утром», — ответил Грейсон. «Вряд ли войска пойдут через горы ночью». По мере того, как шаттлы увеличивались в размерах, приближаясь, голос Мартинес становился яснее. Грейсон уже мог различить пульсирующее сияние главных двигателей кораблей. «Может быть, я и не права, полковник, но это небольшая разница. Боевой робот может пройти любую из этих дорог за час-другой. Если они двинутся с рассветом, то доберутся до нас задолго до того, как сюда прибудут ваши курицкие друзья». Языки пламени, сопровождающие шаттлы, стали длиннее и гораздо ярче. Пилоты повысили уровень мощности, чтобы замедлить ход термоядерных реакторов судов и мягко посадить корабли рядом друг с другом на Вермильонской равнине. «Может и нет», – проговорил Грейсон. «У меня тут появилась пара идей насчет того, как их притормозить».